обычный день, обычный вечер. Вроде бы все как всегда, да-да-да. Но мне не хватает лишь одного. Мне не хватает тебя, я и ты, ты и я. Две звезды одного неба, ты и я и ты. Две души одного тела. Ты ушла, да. В некуда наверняка навсегда. Ты мгла за щека, слеза. Яу-яу-яу, тлеет моя сигарета дотла. Я не один, со мной пустота. Одна лишь правда, и это судьба. Мне так не хватает тебя. Да-да-да-да, мне не хватает тебя. Я и ты, ты и я. Две звезды одного неба, ты я и ты. Две души одного тела. Все с тобой как две половинки одного сердца, сердца. Поодиночке биться нельзя, можно остановиться. Посмотри мне в глаза, что ты видишь там. Только свое отражение, е-е-е. То, что необходимо нам, нам-нам-нам. Только любовь, любовь и сближение. Я и ты, а, ты и я. Две звезды одного неба, неба, ты и я. Я и ты, две души одного тела. Сегодня ночью мы вдвоем, ой. Но есть всегда, всегда кто-то лишний. Когда преграды все обойдем, умрем от счастья, слышишь? Дышишь чаще, пульс активней. Хочешь больше, не остынем. Жду, скучаю сильнее день ото дня. Ведь мне так сильно не хватает тебя. Девочка моя, ты мне заменяешь все, все. И солнце, свет, и луну, и звезды. Даже ночью поздней легкомыслие серьезно. Залечить все раны невозможно, поздно. Поодиночке сложно, опустили гнезда. Тревожно на душе, надеюсь, это ложно. Вернись ко мне, я все прощу, а ты простишь меня. Без тебя я погибаю зря. Ты мне нужна, однако птица в небеса. От вопросов до ответов шоссе, черная полоса. Мне так не хватает тебя. Мне так не хватает тебя. Я это ты, ты это я. Неразделимая вселенная. Две души одного тела. Хотела, млела. Хотела, плакала. Смотрела смело. Куда хотела, когда хотела. Летела, парила. В счастье себе меня дарила. Горела жарко, ярко. Ведь это было так мило. Зачем остыла? Неужто все забыла? Как это было, как это было. Вечер, встречи, свечи, милые дамы. Обнаженные плечи, юмор и драмы. На лице улыбка, на сердце раны. Нет тебя рядом, ага, моей пары. Другие этому рады, вот гады. Ты лучше всех, не надо мне другой награды. Закончатся мои кошмары, только услышь меня. Мне так не хватает тебя. Я и ты, ты и я. Две звезды одного неба, ты я и ты. Две души одного тела. Тело, тело, тело. Одного тела. Тело. Ты и я. Я и ты, ты и я. Яу-яу-яу. Регги-бэба для тебя. Регги-бэба для тебя. Яу-яу-яу.